Глава 14. Разведка боем и погружение во мрак. Жахнуло негромко, но дом сотрясся весь, полностью. В какой-то момент в тундре показалось, что сейчас он не выдержит и сложится пополам. Но стены, казавшиеся такими слабыми, выстояли, и, дождавшись, пока дым и пыль выветрятся и осядут, группа смогла войти внутрь. Солнце, светившее на удивление ярко и по-летнему, било в спину шести высоким силуэтам, осторожно входившим в дом. Мусорщик, мягко прокравшись вдоль стены, опустил забрало, всматриваясь в темный проем впереди. Толстый, прикрывая компаньона, немедленно возник за его плечом. «Все чисто, тундра!» — мусорщик усмехнулся. «Ну, кувалда, ты монстр! Я тебя опасаюсь! То здание рушишь, то вот так ювелирно вышибаешь куски стен. Ты крут, брат!» «Не то слово!» — кувалда довольно улыбнулся. «Это врожденное, братишка. Со мной не шути, если не хочешь полетать без помощи крыльев. Ага. Хватит трындеть, балаболы!» Тундра посветил фонарем в сторону двери. «Вперед! Мусорщик первым, за ним толстый. Я, потом кувалда, и вы, парни, замыкающими». Парни, оставшиеся от пятерки Винниту после боев у фермы и в городе, заняли свои места. Чистильщики аккуратно спустились вниз, стараясь не шуметь. Дверь обычная, металлическая дверь с облупившейся краской отделяла их от тоннеля, в котором их запросто могли караулить те, за кем они охотились. Мусорщик осторожно подошел к ней и пнул, распахивая створку. Все шесть стволов уставились в темноту, ожидая любой реакции на их действия. Но мрак не спешил расцветать блеском зубов и когтей, не рвался движением стремительных гибких тел. Щелкнули фонари, прикрепленные на цевье каждого автомата, и группа продолжила путь, стремясь к цели, указанной капитаном. Низкий потолок, сложенный из серых, покрытых трещинами плит. Ржавые металлические скобы и куски арматуры, виднеющиеся там, где бетон раскрошился в труху. Широкий желоб стока посередине, в котором наполовину его, заполняя, лениво текла мерзкая жижа. Узкие, два человека еле разминутся. Подъемы по краям, огороженные тонкими поручнями, кое-где проржавевшими настолько, что полностью отвалились. Пыль толстым слоем, лежащая на стенах и полу, плесень, давно и надежно оккупировавшая потолок и темными мазками спускающаяся вниз. «Какое все привычное и родное!» — прорезюмировал мусорщик после того, как группа убедилась в отсутствии движения на расстоянии хотя бы полусотни метров. «Слышь, толстяк, скажи!» «Прям как дома оказались!» «И не говори, друг!» — толстый хохотнул. «Даже соскучиться успел по таким вот милым местам. Последнее время мы все больше на свежем воздухе, по полям да по лесам. Вот лишь бы вам поугарать!» — сплюнул тундра. «Вперед, герои! И так всегда не дают даже радостями поделиться от любимой работы. Нет в жизни счастья, а с годами все больше убеждаюсь в этом». Мусорщик вздохнул и скорчил такую жалостную гримасу, что тундра еле удержался от неуместного хохота. Искомое нашли быстро. Действовать по принципу «самое главное всегда должно быть на виду» тундра и сам научился давно. Стальная плита в человеческий рост, грубо приваренная ручка и только поблескивающие шпеньки кнопок замка говорили о том, что это не дверь в подсобку. Код, переданный капитаном, оказался верным. Замок звучно щелкнул. Мусорщик взялся за ручку и потянул дверь на себя. Петли, на которых крепилось металлическое полотно, даже не скрипнули. Бледный свет скользнул внутрь, осветив небольшой участок бетонного пола и железную табуретку. И снова ожидание того, что может произойти, перекрещивающиеся лучи фонарей, настороженно рыскающие зрачки стволов и напряженная тишина. И ничего. Ни движения, ни шороха, абсолютно ничего. Мусорщик скользнул внутрь, чуть пригнувшись, чтобы толстяку было удобнее взять противоположный сектор под контроль многозарядного автоматического дробовика. Тундра вошел следом, стараясь не задеть притолоку. Когда сразу после него в дверь шагнул Кувалда, из глубины помещения к ним метнулась темная фигура, мелькнувшая в луче от фонаря толстяка. Но он успел первым, нажав на спуск своего оружия, грохнувшего в замкнутом помещении так, что только шумовые фильтры шлемов не дали оглохнуть всем окончательно. Тело отлетело в сторону, чуть не сбив с ног еще одного нападающего. Его зацепил мусорщик, и Тундре досталось добить подземника выстрелом в грудь. Он помнил про то, о чем говорил инженер, про изменения в костной структуре монстров, из-за которой верхушка их черепа могла выдержать даже выстрел в упор. В случае с попаданием в грудь гарантия успеха была намного выше. Грудную клетку, в которую сочным чмоканьем вошел чуть ли не десяток 9-миллиметровых гостинцев, разворотило во все стороны. Чудовище грузно осело, но толстяк решил, что этого мало, прижал ствол к лобосной, покрытой матово-поблескивающей кожей голове и еще раз нажал на спуск. Стену украсило содержимым черепной коробки. — Ну вот, они с нами и поздоровались, — протянул мусорщик после того, как стало ясно, что в помещении твари больше нет. — Теперь мы точно на верном пути, да, командир? «Типа того!» Тундра подсветил в ту сторону, откуда появились монстры. «Кувалда, Ухарес, проверьте, что там дальше, а мы пока здесь осмотримся!» «Слышь, командир!» Толстый потыкал стволом в голову первого нападавшего. «Ты посмотри, эти ведь не такие, как те, что мы в городе завалили. Голова более вытянутая, челюсти вон вперед прям торчат, а те все-таки на людей были похожи. Да и лапы у них, посмотри, что на руках, что на ногах, пальцы почти одинаковые. Хрень какая-то. Это точно. Тундра присел рядом с телом, рассматривая погибшее существо. Удивленно покачал головой. Тварь была другой. При нападении рассмотреть ее, естественно, было некогда, а сейчас стало заметно, что различия серьезные. Затылочная часть была прикрыта толстым костяным наростом, и такой же проходил поверху черепа на лобную часть, делая его вытянутым и чуть заостренным. Челюсти, и верхняя, и нижняя, торчали вперед, больше напоминая звериные. Клыки, выпирающие через черные губы, внушали уважение и длиной, и диаметром. Руки и ноги были практически одинаковыми по длине, заканчиваясь широко разведенными пальцами с дополнительной фалангой на каждом. Когти на них были не такими, как у экземпляров подземников, изучаемых инженером после ночного боя в городе. У тех они были короче, сильнее загнуты, явно предназначены для удержания жертв. У двух тел, лежащих на полу, когти были длинными, почти прямыми и снабженными острой кромкой. Скорее всего, такими можно было запросто перерубить шею или ударить по конечности, вскрывая сосуды. «Вот еще сюрпризец-то!» Тундра сплюнул, вставая и автоматически отряхивая коленные щитки от густой серой пыли. «Кувалда, что там у вас?» «Ну, что-то типа платформы, командир», — пробасил динамик наушника. «Рельсы в два полотна. Есть дрезины?» «Так точно, командир. Только у них гнезда под аккумуляторы расхерачены. Херово!» Тундра еще раз сплюнул. Мусорщик и Толстый тем временем полностью изучили небольшое помещение. Оно напоминало комнату ожидания или отдыха. Во всяком случае, в углу нашлись две кушетки, почти полностью уничтоженные грызунами и насекомыми, просевшие и какие-то склизкие на вид. Рядом с ними в стену были врезаны несколько железных шкафов, покрытых облупленной краской. Помещение было сыро, пахло затхлостью и мышами. Тундра поморщился. Мышей он не любил с самого своего крестьянского детства. Интересного ничего нет? Планы, схемы, документы какие-то? Ничего, в тумбах пусто. Одни мокрицы. Тьфу ты, дрянь какая. Командир, они тут здоровые, бледные и светятся, пожаловался толстяк. Ненавижу их, честное слово, мерзкие такие, фу. О, толстяк, мусорщик радостно осклабился. Я теперь знаю, как тебя достать, спасибо. Хорош трепаться, мусорщик. Тундра задумался. Остаешься здесь. С тобой толстяк, это понятно, и оба парня Винниту. Мы с кувалдой наверх. Он остается у входа, на всякий случай, а я на броневик и в лагерь. Все ясно? Конечно, командир. Голос чистильщика мгновенно стал серьезным. Не переживай, если полезут, мы их прижучим прямо здесь. Да я в вас и не сомневаюсь. Как ты мог такой подумать, а? Ты же меня орел просто, или беркут там, царь птиц. Тундра посмотрел на своих ребят, понимая, что может увидеть их в последний раз. Если что, парни, не геройствуйте, очень прошу. Просто уходите и все. Енот защелкнул последний карабин на где-то найденном ганом в своих закромах разгрузочном жилете. Попрыгал, проверяя экипировку на звон и то, насколько хорошо все подогнано. Может, эта разгрузка и считалась у крутых профи второй сорт, не брак, но ему положительно нравилось. Дисковые магазины к выданной ему трещотке сидели в нижних подсумках плотно, не мешая и не сковывая движений. Верхний ряд карманов, куда он положил несколько гранат, нисколько не закрывали клапаны нижних и не давили тяжестью. Сзади, в районе поясницы, был закреплен небольшой рюкзак, куда вошли еще два диска и несколько пачек с патронами. Самое главное, что сбруя легко легла на кирасу и надежно притянула своим весом наплечники, при этом не давя на мышцы. Что-то похожее он видел у штыря, когда уходил в караул на воротах, но даже сейчас, чувствуя за спиной некоторый опыт, енот понимал, что до старшего капрала ему, как обезьяне, до нормального человека. У штыря все было подогнано настолько аккуратно и верно, что с полным боекомплектом капрал двигался так же свободно, как и без него. Бывшему стражнику еще только предстояло этому научиться. «Ну ты мой герой!» — протянула откуда-то сзади Медовая, незаметно войдя в помещение оружейки. «С тебя хоть прямо сейчас пиши портрет юного Мэд Макса перед его походом в старую столицу». «Смеешься?» Он покосился на нее и нахмурился. Потом разглядел пляшущих бесенят в ее глазах и не выдержал, засмеялся сам. «Ну ты такой серьезный стал, даже со спины было заметно!» Девушка улыбнулась, обнимая его за шею. «Страшно, только честно». «Конечно». Енот уткнулся лицом в ее волосы, пахнущие именно медом, таким сладким, таким желанным. «Это хорошо, родной», — прошептала девушка, чуть касаясь пальцами его лица. «Если бы я, к примеру, не боялась, то точно пошла бы к Айболиту. Даже Мерлин и тот боится, наверное, хотя кто его знает. Но я так думаю». «Выходим скоро?» «Еще минут 20 от силы и по машинам. Слышала, что пойдем пешком через какой-то тоннель». «Да». Мне Ган рассказывал. «А, кстати, где он? Вроде бы я не видела, чтобы выходил». «Да здесь я, радость моя!» — донеслось с самого верхнего стеллажа. «Вот стал уже висеть на руках, а вы тут все никак романтику свою не закончите». «Вот ты нахал, а!» — Медовая нахмурилась. «Да и ты тоже, мое солнце, хорош! Я тут его обнимаю, всяко-разно говорю ласковое и интимное, а он хоть бы сказал, что этот извращенец болтается под потолком. Вот ненавижу тебя, енот, брошу и забуду, ясно?» «Не надо», — Енот улыбался, прижимая к себе возмущенную Хани, и старательно не думал о том, что минуты уходят. «Я не специально, честное слово». «Эх ты, енот-полоскун несчастный! Или потаскун? Так оно лучше будет». Девушка чуть отстранилась, потом мягко и нежно коснулась его губ. «Да чего же ты у меня и хороший, и глупый! Но скажи, какая мне разница, что Ган там из-за себя летучую мышь изображает, когда я тебя обнимаю? Ты же мой, зараза! Запомни это! Ты мой!» «Ладно, хорошенького помаленьку, радость моя. Мне тоже осталось немного собрать, и я готова. Встретимся у машин. Ага?» Енот только улыбнулся, глядя вслед ее стройной фигурке, скрывшейся за дверью. «Ох ты ж, брат, повезло тебе!» Оружейник наконец-то спустился вниз. «Такую девчонку отхватил! А ведь без году неделя в отряде! Ай, молодца!» «Да ладно!» — парень снова привычно почувствовал, в который раз за неделю, что краснеет. «Хотя ты полностью прав. Она чудо! Я никогда не встречал таких!» «Хорошо, брат, если ты вообще встречал. Да не обижайся, я ж любя!» Ган внимательно посмотрел на странного вида кургузы ствол, который вертел в ладонях. «А медовая она как кошка, такая же ласковая и злая одновременно. Да нет, не было у меня с ней ничего, не смотри волком, просто опыт большой, вот и все. Во, глянь, чего нашел». «А что это?» Енот посмотрел на двуствольный обрубок с длинной рукоятью с шаром на конце. «Это, брат, самый натуральный обрез, сделанный хорошо и добротно. Патроны с картечью тебе как раз войдут вот в эти кармашки, раз уж у тебя нет подствольника. И чего пропадать пустующему месту, согласись? А кобуру под него мы тебе закрепим на левом бедре, будешь у нас настоящий техасский рейнджер». «Техасский рейнджер?» Енот недоуменно посмотрел на оружейника, полезшего в стеллаж за ремнями и кожаной амуницией. Взял в руку обрез, покрутил, погладил металлические накладки, идущие по остатку ложа. «Да вроде как были когда-то такие крутые парни». Ган подошел к нему с необходимой сбруей. «Давай, примеряй и подгоняй, времени уже мало, а я сейчас патроны достану». Когда они вышли на площадку, где проводился общий сбор отряда, солнце уже уходило за горизонт. Енот подошел к медовой, молча слушающей перебранку ферзя и кота, и встал рядом, внимательно глядя на тех, с кем волей судьбы должен был идти в бой. Мерлина, баюкающего в руках любимый автомат и невозмутиво поплевывающего на землю. Варяга, положившего руки на талию Файри, сегодня обтянутую своим кожаным костюмом, застегнутым под самый подбородок. Дылду ферзя, обвешанного под сумками с боеприпасами и спорящего о чем-то с флегматичным котом. Волка, который, не теряя времени даром, правил свой клинок, такой же, как и у всех в группе Мерлина. Темнокожего здоровяка Чунгу, сосредоточенно жующего бутерброд. Трех молчаливых девушек-снайперов, с которыми он так и не успел познакомиться, сейчас вооруженных короткими автоматами. Близнецов, вооружившихся сегодня пулеметами, калибром явно не уступающим станковым. Просто, который, несмотря на защитную экипировку и шлем, выглядел всезнающим умником, лениво жующим сорванную травинку. Айболита и хирурга, сегодня снаряженных так, что они ничуть не уступали основным ударным силам чистильщиков. Механиков, которых он тоже еще не знал, стоявших отдельной кучкой. Их всех впереди ждал бой. «Строится!» — каркнул хриплый голос Мерлина. Капитан, державший в руке шлем, украшенный россыпью белых точек, шагнул вперед. Приглядевшись, енот понял, что каждая точка есть не что иное, как изображение черепа. Подсчитать их количество с такого расстояния он не мог, Но понять, как много лет капитан провел, охотясь и убивая тварей, у него получилось. «Отряд, слушайте меня. Сейчас нас ждет сложное и опасное дело. Вы все прекрасно знаете, что подобных ситуаций, когда под ружье встают практически все, у нас было немного. Но мы с вами не можем ждать отряд голландца, который сейчас идет к нам, потому что там, за линией нашего лагеря, почти два десятка тысяч беззащитных людей. Их могут не спасти все те крутые перцы, что прибыли с Альянса. Мы должны спуститься под землю и там завершить начатое. Я только прошу вас быть внимательными и осторожными. Не забывать о тех, кто будет рядом. Хотя вы это и так знаете. Тянуть смысла нет. По машинам, отряд, выдвигаемся». Двигатели двух жнецов и броневика капитана дружно рыкнули турбинами. Металлические махины, густо облепленные людьми, прокатились мимо патруля солдат КВБ, стоявших на дороге и поднявших руки в приветствии. На воротах, заранее широко распахнутых, стояла вся смена, таращившаяся на них. Когда они пролежали через весь город, то горожане, которые, несмотря на опускающиеся сумерки, продолжали приводить улицы в порядок, долго смотрели им вслед. И много рук, махавших им вслед, были хорошо видны с машин, на одной из которых сидел совсем еще мальчишка-енот.